И вот снова пятница. Он идет к Энди. Взвешивание. Энди вздыхает. Ответы на вопросы. Серия коротких «да» и «нет». «Да, чувствует себя нормально». «Нет, болит не больше обычного». «Нет, ран нет». «Да, приступ раз в 10 дней или в 2 недели». «Да, спит». «Да, видится с людьми». «Да, ест». «Да, 3 раза в день». «Да, каждый день». «Нет, он не знает, почему продолжает терять в весе». «Нет, не хочет подумать о том, чтобы снова ходить к доктору Ломану». Осмотр рук. Энди поворачивает их так и эдак, ищет порезы, порезов нет. После того, как он вернулся из Пекина, из той поездки, где полностью потерял контроль, Энди взглянул на его руки и ахнул. А он смотрел в пол и вспоминал, как плохо бывало ему порой, каким безумным он становился. Но Энди ничего не сказал, только прочистил раны, а когда закончил, взял обе его руки в свои. «Год», — сказал Энди. «Год», — эхом отозвался он. И оба они замолчали. После осмотра они идут в итальянский ресторанчик за углом, который нравится им обоим. Энди всегда наблюдает за ним во время этих ужинов, и если ему кажется, что он заказал недостаточно еды, то заказывает ему что-нибудь еще и не отстает, пока он все не съест. Но в этот раз он видит, что Энди нервничает. Пока они ждут еды, он быстро выпивает бокал вина, говорит с ним о футболе, хотя он знает, что Энди не увлекается футболом и обычно не обсуждает с ним спорт. Иногда Энди говорил о спорте с Вильямом, и он наблюдал, как они спорят о той или иной команде, сидя за обеденным столом и поедая фисташки, пока он готовит десерт. «Прости», — говорит наконец Энди, — «я разболтался». Им приносят закуски, и они молча едят, а потом Энди делает глубокий вдох. «Джуд», — говорит он, — «я планирую оставить практику». Он как раз резал баклажан, но теперь останавливается, опускает вилку. «Не прямо сейчас», — торопливо добавляет Энди, — «года через 3, не раньше. Но я в этом году беру партнера, чтобы переход получился как можно более плавным, для сотрудников и особенно для пациентов. Он с каждым годом будет брать на себя все больше моей нагрузки». Он переводит дух. «Думаю, он тебе понравится. Даже уверен. Я буду твоим врачом до последнего дня работы, и ты будешь знать заранее о моих планах. Но я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Хочу убедиться, что вы друг другу подходите». Энди слегка улыбается, но он не может заставить себя улыбнуться в ответ. «И если вдруг нет, мало ли что, у нас будет масса времени, чтобы найти тебе кого-то другого. У меня есть на примете пара докторов, которые смогут обеспечить тебе полноценное лечение, и я не уйду, пока мы с этим не разберемся». Он не может ответить. Не может даже поднять голову и взглянуть на Энди. Он слышит, как тот говорит, тихо, умоляюще. «Джуд, я бы хотел оставаться навсегда ради тебя. Ты единственный, ради кого я хотел бы остаться, но я устал. Мне почти 62, а я всегда обещал себе, что уйду на покой к 65. Я...» Он останавливает его. «Энди», — говорит он, — «конечно, ты выйдешь на пенсию, когда считаешь нужным. Ты не должен мне ничего объяснять. Я рад за тебя, правда. Я просто буду скучать, вот и все. Ты был так добр ко мне». Он замолкает. «Я так завишу от тебя», — признается он наконец. «Джуд», — начинает Энди и тоже замолкает. «Джуд, я всегда буду твоим другом. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе как врач или как угодно. Но тебе нужен кто-то, кто состарится вместе с тобой. Моему будущему партнеру 46. Он сможет лечить тебя до конца жизни, если ты захочешь. Если я умру в ближайшие 19 лет», — слышит он свой голос. Снова наступает молчание. «Прости, Энди», — говорит он, в ужасе от того, каким несчастным себя чувствует, как недостойно ведет себя. А ведь он всегда знал, что в один прекрасный день Энди оставит практику. Но теперь понимает, он никогда не думал, что будет еще жив в это время. «Прости», — повторяет он, — «не слушай меня». «Джуд», — негромко говорит Энди, — «я всегда буду рядом, так или иначе. Я обещал тебе это когда-то и сейчас повторяю». После паузы он продолжает. «Послушай, Джуд, я знаю, что это нелегко. Я знаю, что никто другой не сможет воссоздать наши отношения. Это не самонадеянность. Просто едва ли кто-то другой сможет все понять до конца. Но мы постараемся найти что-то настолько близкое, насколько возможно. И разве можно тебя не полюбить?» Энди снова улыбается. Он снова не может улыбнуться в ответ. «В любом случае, я хочу, чтобы ты познакомился с моим новым партнером. Его зовут Лайнус. Он хороший врач и, что не менее важно, хороший человек. Я не буду рассказывать ему никакие подробности, просто хочу, чтобы вы познакомились». И в следующую пятницу он приходит снова, и в кабинете Энди сидит другой человек, невысокий, красивый, с улыбкой, которая напоминает ему Вильяма. Энди знакомит их, они пожимают друг другу руки. «Я так много слышал о вас, Джуд», — говорит Лайнус. «Счастлив, наконец, познакомиться лично». «И я», — говорит он, — «поздравляю». Энди оставляет их поговорить. И они говорят, немного неловко шутят, что их встреча похожа на свидание вслепую. Лайнус знает только о его ампутации. Они кратко обсуждают операцию и остеомиелит, который ей предшествовал. «Лечение бывает страшно тяжелым», — говорит Лайнус, но не выражает ему сочувствия по поводу отрезанных ног, за что он благодарен. Даже у Лайнуса была практика, общая с несколькими врачами, которую Энди упоминал в разговорах. Лайнус явно восхищается Энди и счастлив с ним работать. Лайнус всем хорош. По вопросам, которые он задает, и по уважительному тону он чувствует, что это действительно хороший врач и, видимо, хороший человек. Но в то же время он знает, что никогда не сможет раздеться перед Лайнусом. Он не представляет, чтобы он смог обсуждать с кем-то то, что обсуждает с Энди. Никому он не сможет так открыть свое тело, свои страхи. Когда он думает, что кто-то увидит его тело впервые, он содрогается. После ампутации он сам видел его всего однажды. Он взглядывает в лицо Лайнуса, в его неожиданно вильямовскую улыбку, и хотя он старше Лайнуса всего на 5 лет, ему кажется, что он старше его на века. Он чувствует себя сломанной, рассохшейся рухлядью. Посмотрев на него, каждый захочет поскорее накинуть на него брезент, с глаз долой, уберите этот мусор. Он думает обо всех темах, которые им придется обсудить, обо всех объяснениях, которые придется дать, о спине, руках, ногах, болезнях. Его тошнит от собственных страхов и опасений, но, как бы его ни тошнило, продолжает им предаваться. Он представляет, как Лайнус медленно листает его карту, как читает заметки Энди за все годы, за десятилетия, перечень его порезов, ран, лекарств, которые он принимал, вспышек его инфекций, записи о попытке самоубийства, о попытках отправить его к доктору Ломану. Он знает, что у Энди все записано, он знает его методичность. «Тебе придется кому-то рассказать», — говорила ему Анна. И когда он стал старше, то решил интерпретировать это кому-то в единственном числе, кому-то одному. «Однажды, — думал он, — я смогу рассказать кому-то, какому-то одному человеку». И потом он рассказал. Рассказал человеку, которому доверял больше всех. А этот человек умер. И у него нет сил рассказывать свою историю еще раз. Но с другой стороны, ведь все рассказывают свою жизнь. По-настоящему рассказывают свою жизнь только одному человеку. Как часто, по их мнению, должен он повторять все это, каждый раз сдирая одежду с кожи и плоть с костей, пока не станет жалкой розовой мышью? И он понимает, что у него не будет другого врача. Он будет ходить к Энди, пока сможет, пока Энди будет его принимать. А потом... Потом он не знает. Потом он что-нибудь придумает. А пока что его тайны и его жизнь принадлежат только ему. Пока никому больше не надо ничего знать. Его мысли настолько заняты Вильямом, попытками воссоздать его, удержать в голове его голос, его лицо, продлить его присутствие, что прошлое отошло в сторону. Он посреди озера старается удержаться на плаву. Он не может думать о том, чтобы вернуться на сушу и снова жить среди своих воспоминаний. В этот вечер он не хочет ужинать с Энди, но все равно идет, и, выходя, они прощаются с Лайнусом. Они в молчании заходят в японский ресторан, в молчании садятся, потом заказывают еду и снова молчат. «Ну что?» — — наконец спрашивает Энди. «Он немного похож на Вильяма», — говорит он. «Да?» — он пожимает плечами. «Немного. Улыбка». «А», — говорит Энди. «Да, может быть. Пожалуй». Они снова молчат. «Но что ты думаешь? Я понимаю, трудно сказать так сразу, но как ты считаешь, ты мог бы с ним поладить?» «Не думаю, Энди», — говорит он наконец и чувствует, что Энди разочарован. «Правда, Джуд? Что тебе в нем не понравилось?» Он не отвечает, и Энди наконец говорит со вздохом. «Прости, я думал, ты будешь себя чувствовать с ним достаточно свободно, чтобы хотя бы подумать. Но, может, все-таки подумаешь, дашь ему второй шанс. А пока есть еще один доктор, Стивен Ву, с которым тебе стоит встретиться. Он не ортопед, но это может только к лучшему. Это точно лучший терапевт, с которым я работал. И еще есть один. Его зовут Энди. Замолчи», — говорит он и слышит в своем голосе злость. Злость, о которой и сам не подозревал. «Замолчи». Он поднимает глаза и видит потрясенное лицо Энди. «Ты так мечтаешь от меня избавиться? Ты не можешь оставить меня в покое хоть на время. Ты понимаешь, как мне это тяжело?» Он знает, что ведет себя неразумно, эгоистично и чувствует себя несчастным, но остановиться не может. Он встает, ударившись об стол. «Оставь меня в покое», — говорит он Энди. «Если не можешь остаться со мной, оставь меня в покое». «Джуд», — говорит Энди, но он уже выбирается из-за стола. И в этот момент подходит официантка с едой. Он слышит, как Энди чертыхается, видит, как он тянется за кошельком, но сам он, спотыкаясь, выходит из ресторана. Мистер Ахмед не работает по пятницам, поскольку он сам садится за руль, когда едет к Энди, но сейчас, вместо того, чтобы возвращаться к машине, припаркованной возле приемной Энди, он ловит такси, быстро забирается в него и уезжает, прежде чем Энди успевает его догнать. В ту ночь он выключает телефон, пьет снотворное, залезает в кровать. Наутро просыпается, пишет сообщение Джейби и Ричарду, что неважно себя чувствует, отменяет ужины с ними, снова пьет снотворное и просыпается в понедельник. Понедельник, вторник, среда, четверг. Он не отвечает на звонки. Сообщения и электронные письма Энди, но уже не сердится. Но теперь ему стыдно, он не может больше извиняться. Не может вынести собственной жалкости, мелкости. Ему хочется сказать: «Энди, мне страшно, что я буду без тебя делать?» Энди любит сладости. И в четверг вечером он велит одной из своих секретарей заказать огромное, абсурдное количество шоколадных конфет в любимой кондитерской Энди. «Вложить записку?» – спрашивает она. Он качает головой. «Нет, только мое имя». Она кивает и уже собирается уходить, но он зовет ее обратно. Хватает со стола лист бумаги, царапает на нем. «Энди, мне так стыдно. Пожалуйста, прости меня, Джуд». И протягивает ей. Но на следующий вечер он не идет на прием к Энди. Он идет домой готовить ужин Гарольду, который приехал в Нью-Йорк с внезапным визитом. Прошлой весной у Гарольда был последний семестр, и он так и не осознал этого, пока не настал сентябрь. Они с Вильямом всегда говорили, что надо будет устроить Гарольду праздник, когда он, наконец, уйдет на пенсию, такой же, как они устроили Джулии. Но он забыл и ничего не сделал, а потом вспомнил и все равно ничего не сделал. Он устал. Ему не хочется видеть Гарольда, но он все равно готовит ужин, к которому не притронется. Он подает его Гарольду, а сам сидит рядом. «А ты разве не голоден?» — спрашивает Гарольд, и он мотает головой. «Я сегодня обедал в 5, — говорит он, хотя это неправда. «Поем позже». Он наблюдает, как Гарольд ест, и видит, что тот постарел. Кожа у него на руках стала мягкой, блестящей, как у младенца. Он всегда остро ощущает, что вот он уже на год старше, на 2 года старше, а теперь на 6 лет старше, чем был Гарольд, когда они познакомились. И все-таки все эти годы Гарольд в его восприятии упрямо остается 45-летним. Правда, 45 лет теперь для него совсем не то, что раньше. Неловко признаваться в этом даже себе, но он лишь недавно стал думать, что существует вероятность, и даже высокая, что он переживет Гарольда. Он уже прожил гораздо дольше, чем мог себе представить. значит, может прожить еще дольше. Он помнил их разговор, когда ему исполнилось 35. «Я теперь человек среднего возраста», — сказал он, а Гарольд рассмеялся. «Ты молод», — сказал он. «Ты так же молод, Джуд. Это можно считать средним возрастом, только если ты планируешь помереть в 70. И я тебе не советую. Охота была тащиться на твои похороны». «Тебе будет 95. Думаешь, ты будешь еще жив?» «Жив, резв, окружен стайкой полногрудых медсестр и совершенно не в настроении переться на нудную панихиду». Он, наконец, улыбнулся. «А кто будет оплачивать стайку полногрудых медсестр?» «Ты, конечно», — ответил Гарольд. «На сверхдоходы от твоих фармацевтических клиентов». Но теперь он боится, что так все-таки не выйдет. «Не покидай меня, Гарольд», — думает он, но думает вяло. Механически, не ожидая ответа, скорее по привычке, чем с настоящей надеждой. «Не покидай меня». «Ты не отвечаешь», — говорит Гарольд, и он возвращает себя к реальности. «Прости, Гарольд, я немного отвлекся». «Вижу. Я говорю, мы с Джулией собираемся проводить здесь больше времени. Жить в нью-йоркской квартире». Он моргает. «Вы хотите совсем сюда перебраться?» «Ну...» «Мы оставим квартиру в Кембридже», — говорит Гарольд. «Но, в общем, да. Я подумываю вести семинар в Колумбийском университете следующей осенью. И вообще, мы любим здесь бывать». Гарольд смотрит на него. «И, конечно, нам хотелось бы быть поближе к тебе». Он не знает, как относиться к этой новости. «Но как же вся ваша жизнь там?» — спрашивает он. Ему не по себе. Гарольд и Джулия обожают Кембридж. Он никогда не думал, что они решат переехать. А как же Лоренс и Джиллиан? Лоренс и Джиллиан часто бывают в Нью-Йорке, как и все остальные. Гарольд снова внимательно его изучает. «Ты, кажется, не очень рад, Джуд». «Прости», — говорит он, опуская глаза. «Но я только надеюсь, что вы переезжаете не из-за меня». Наступает молчание. «Я не хочу показаться самонадеянным», — говорит он наконец. «Но если это из-за меня, то не надо, Гарольд. У меня все хорошо. Все хорошо». «В самом деле, Джуд?» — очень спокойно переспрашивает Гарольд. И вдруг он порывисто встает и идет в туалет возле кухни, а там садится на крышку унитаза и закрывает лицо руками. Он слышит, как Гарольд ждет его с другой стороны двери, но ничего не говорит, и Гарольд тоже. Наконец, через несколько минут, взяв себя в руки, он открывает дверь, и они смотрят друг на друга. «Мне 51 год», — говорит он Гарольду. «И что?» «А то, что я могу сам о себе позаботиться», — говорит он. «Мне не нужна помощь». Гарольд вздыхает. «Джуд, у нужды в людях и в помощи нет срока годности. Нет такого возраста, когда это кончается». Они снова молчат. «Ты такой худой», — говорит Гарольд и, не дождавшись ответа, добавляет. «Что говорит Энди?» «Я больше не могу вести этот разговор», — говорит он, наконец, скрипучим, охрипшим голосом. «Не могу, Гарольд. И ты тоже не можешь. Кажется, я только и делаю, что разочаровываю тебя. Мне очень жаль, правда, очень жаль, но я стараюсь. Делаю все, что могу. Прости, если этого недостаточно». Гарольд пытается что-то сказать, но он не дает ему. «Я такой, как есть. Вот и все, Гарольд. Прости, что я стал для тебя обузой. Прости, что я порчу тебе выход на пенсию. Прости, что я не могу быть счастливым. Прости, что я не могу забыть Вильяма. Прости, что я делаю работу, которую ты не можешь уважать. Прости, что я такое ничтожество». Он уже сам не знает, что говорит. Сам не знает, что чувствует. Ему хочется резать себя, хочется исчезнуть, лечь и никогда больше не встать, раствориться в пространстве. Он ненавидит себя. Он жалеет себя. Он ненавидит себя за жалость к себе. «Уходи, пожалуйста», — говорит он Гарольду. «Пожалуйста, уйди». «Джуд, пожалуйста, иди. Я устал. Мне нужно побыть одному. Пожалуйста, оставь меня одного». И он отворачивается от Гарольда и стоит так, ждет, пока тот уходит. После ухода Гарольда он поднимается на лифте на крышу. Крыша по всему периметру здания окружена каменной стеной, доходящей ему до груди. И он облокачивается на нее, глотает холодный воздух, кладет ладони на стену, пытаясь унять дрожь. Он думает о Вильяме, как они с Вильямом стояли на этой крыше ночами и молчали, заглядывая в окна чужих квартир. С южного края крыши они почти могли увидеть крышу своего старого дома на Лиспинард-стрит и иногда притворялись, что видят не только здание, но и себя прежних, внутри, фигурки в повседневном театре жизни. «Образовалась кладка в пространственно-временном континууме», — говорил Вильям голосом героя фантастического фильма. «Ты здесь, рядом со мной, и в то же время я вижу, как ты ходишь по этой жалкой дыре. О боже, Сент-Фрэнсис, ты понимаешь, что происходит?» Тогда он смеялся, но сейчас, вспоминая это, не может улыбнуться. Теперь единственная его радость — мысли о Вильяме. И эти же мысли приносят ему глубочайшее горе. Он хотел бы забыть совсем все, как Люсьен, забыть о самом существовании Вильяма, об их совместной жизни. Стоя на крыше, он думает, что он наделал. Он вел себя нерационально. Он в очередной раз рассердился на человека, который предложил ему помощь, которому он благодарен, на того, перед кем он в долгу, кого он любит. «Зачем я это делаю?» — думает он. И не находит ответа. «Пусть мне станет лучше», — просит он. «Пусть мне станет лучше, или пусть все это кончится». Он как будто заперт в холодной бетонной комнате, из которой есть несколько выходов, но он захлопывает дверь за дверью, запирает себя, лишает себя возможности выйти. Зачем он делает это? Зачем запираться в страшном и ненавистном месте, когда есть другие места, где он бы мог оказаться? Это, думает он, наказание за то, что он так зависим от других. Они все покинут его один за другим, и он снова останется в одиночестве. Только на этот раз будет еще хуже. Потому что он помнит, как хорошо было раньше. У него снова возникает чувство, что жизнь движется задом наперед. Становится все меньше и меньше. Цементная комната сжимается вокруг него до таких размеров, что можно только съежиться на полу. Потому что если лечь, то потолок опустится и раздавит его. Прежде чем лечь, он пишет записку Гарольду, в которой извиняется за свое поведение. Он работает всю субботу и спит все воскресенье. Начинается новая неделя. Во вторник он получает сообщение от Тодда. По первому из судебных исков удалось прийти к соглашению за огромную компенсацию. Но даже у Тодда хватает ума не предлагать ему это отпраздновать. Его сообщения по телефону и электронной почте звучат по-деловому кратко. Название компании, готовое на соглашение, цифры, короткое «Мои поздравления». В среду он собирается зайти в арт-фонд, где до сих пор работает иногда пробоно, но вместо этого встречается Уитни с Джей Би. Там сейчас развешивают ретроспективу его работ. Эта выставка – еще один привет из призрачного прошлого. Ее планировали почти 2 года. Когда Джей Би рассказал им об этой идее, они втроем устроили небольшой кутеж на Грин-стрит в его честь. «Ну, Джей Би, ты понимаешь, что это значит?» – спросил Вильям, указывая на 2 картины с его первой выставки, висящие бок о бок на стене гостиной. «Вильям с девушкой» и «Вильям и Джуд Лиспинард-стрит 2». «Как только выставка закроется, все это отправится прямиком на Кристи». И все рассмеялись. Джей Би громче всех, и в его смехе была гордость и радость и облегчение. Эти работы тоже будут на выставке в Уитни. Еще куплены им портрет «Вильям, Лондон», 8 октября, 9 часов 8 минут из серии «Секунды, минуты, часы, дни». И купленный Вильямом «Джуд, Нью-Йорк», 14 октября, 7 часов 02 минуты. Еще принадлежащие им картины из серий «Все, кого я знал» и «Пособие по самобичеванию для нарцисса» и «Квак и жаб». И все рисунки, картинки, зарисовки, которые Джей Би дарил им. Некоторые еще во времена колледжа. Все это будет выставлено в Уитни вместе с другими ранее не выставлявшимися работами. Одновременно откроется выставка новых полотен Джей Би в его галерее. И 3 недели назад он пошел к нему в студию, чтобы на них посмотреть. Серия называется «Золотая свадьба». И это хроника совместной жизни родителей Джей Би и до его рождения, и в воображаемом будущем, где они живут долго и счастливо до глубокой старости. В реальности мать Джей Би еще жива, как и его тетки, но на этих картинах жив и отец Джей Би, который на самом деле умер в возрасте 36 лет. Серия состоит из 16 работ. Многие из них по размеру меньше обычных полотен JB, и рассматривая в студии эти фантазии о домашней жизни, 60-летний отец чистит яблоко, пока мать делает бутерброд, 70-летний отец сидит на диване с газетой, а на заднем плане видны ноги матери, которая поднимается по лестнице, он невольно видит, какой была его жизнь, какой она могла бы быть. Именно о таких сценах домашней жизни с Вильямом он скучал больше всего, о незначительных, непамятных моментах, в которые, казалось бы, ничего не происходит, но отсутствие которых невозможно заполнить. Помимо портретов, в серии встречались натюрморты, и предметы на них тоже символизировали совместную жизнь родителей JB. Две подушки на кровати, обе с вмятинами, словно кто-то провел ложкой по горке сливок. Две кофейных чашки, край одной чуть тронут розовой помадой. В одной из рам заключена как бы фотография подростка JB с отцом. Единственное изображение самого JB на этих картинах. И глядя на эти работы, он в очередной раз поразился, как глубоко JB понимает жизнь вдвоем. Его жизнь. И то, как теперь в его квартире все вещи, спортивные штаны Вильяма, до сих пор висящие на сушилке, зубная щетка Вильяма, до сих пор стоящая в стаканчике с ванной, часы Вильяма, треснувшие во время аварии, до сих пор лежащие на прикроватной тумбочке, стали тотемными знаками, рунами, которые может прочесть только он. Столик, стоящий у кровати с той стороны, где спал Вильям, в фонарном доме, стал для него чем-то вроде стихийного мемориала. Там стоит кружка, из которой он пил, очки в черной оправе, которые он стал носить совсем недавно, книга, которую он читал, все еще раскрытая, лежащая страницами вниз, так как он ее оставил. «Ох, JB!» — вздохнул он и хотел сказать что-то еще, но не смог. Но JB все равно поблагодарил его. Они теперь стали осторожнее в общении друг с другом, и он не знал, то ли JB стал другим, то ли он такой только при нем. Теперь он стучит в музейную дверь, и его встречает один из студийных помощников JB, который уже ждет его и говорит, что JB руководит подготовкой к выставке на самом верху, а ему предлагают начать с 6-го этажа и продвигаться вверх, пока они не встретятся. Так он и делает. Галереи на этом этаже посвящены ранним работам JB, включая ювенилию. Целая стена обрамленных детских рисунков, в том числе листок с контрольной по математике, на котором JB нарисовал прелестные карандашные портреты, по всей видимости, одноклассников, школьников лет 8-9. Кто-то склонился над партой, кто-то сосет леденец, кто-то кормит птиц. При этом он не решил ни одного примера, и наверху страницы красуется жирная красная F вместе с надписью «Уважаемая миссис Марион, сами видите, какие у нас трудности, пожалуйста, зайдите ко мне. Искренне ваш Джейми Гринберг. Постскриптум. У вашего сына большой талант». Он улыбается, глядя на этот листок. Улыбается по-настоящему впервые за долгое время. В прозрачном кубе посреди зала выставлено несколько объектов из насущного, включая щетку для волос, покрытую волосами, которую JB так ему и не вернул. И он снова улыбается, вспоминая, как они ходили за обрезками волос по выходным. Остальной этаж отведен серии «Мальчики», и он медленно идет по залам, разглядывая изображение Малкольма, себя самого, Вильяма. Вот они вдвоем в спальне на Лиспинард-стрит, сидят каждый на своей кровати, смотрят прямо в камеру, Вильям чуть улыбается. А вот опять они за раскладным столиком, он пишет резюме по очередному делу, Вильям читает книгу. А вот они на вечеринке, а вот на другой вечеринке, вот он с Фредой, вот Вильям с Ричардом, вот Малкольм с сестрой, Малкольм с родителями, вот Джуд с сигаретой, Джуд после болезни. Вот стена с набросками тушью и карандашом. Здесь тоже они, их изображения. Вот фотографии, по которым были сделаны картины. Вот фотография, с которой написан «Джуд с сигаретой». Это выражение на лице юноши, эти сутулые плечи. Он как будто глядит на незнакомца и в то же время немедленно узнает себя. Стены над лестницами густо увешаны внесерийными работами, рисунками, картинками, этюдами и экспериментами, которые JB рисовал в промежутках между сериями. Он видит собственный портрет, который Джейби нарисовал для Гарольда и Джули в честь усыновления. Видит себя в Труро, себя в Кембридже. Гарольда и Джули. Вот вся их четверка. Вот тетки Джейби, его мать и бабушка. Вот вождь и миссис Ирвин, Флора, Ричард и Али, и Генри Янг, и Федра. Следующий этаж. Все, кого я знал, все, кого я любил, все, кого я ненавидел, все, кого я ебал. Секунды, минуты, часы, дни. Позади и вокруг него суетятся сотрудники, монтирующие выставку. Что-то поправляют руками в белых перчатках, отходят и смотрят на стены. Он снова выходит на лестницу. Он смотрит наверх и снова видит свои изображения. Лицо крупным планом. Он стоит. Он сидит в инвалидном кресле. Он с Вильямом. Он один. Все эти портреты Джейби рисовал, когда они не разговаривали. Когда он покинул Джейби. Здесь изображения других людей, но его больше всего. Его и Джексона. Снова и снова они чередуются. Он и Джексон. Целая шахматная доска из их портретов. Его портреты нервны, тонкие, карандаш, карандаш с тушью, акварель. Портреты Джексона более размашистые, сердитые, толстые линии, акриловые краски. На одном портрете он сам. Портрет совсем маленький, размером с открытку, и когда он рассматривает его внимательно, то видит, что на нем что-то было написано, а потом стерто. Он разбирает слова «Дорогой Джуд», «Пожалуйста», но дальше ничего нет. У него перехватывает дыхание. Он отворачивается и видит акварель с куском камелии, которую Джейби прислал ему, когда он лежал в больнице после попытки самоубийства. Следующий этаж. Пособие по самобичеванию для нарцисса. Это была наименее коммерчески успешная выставка Джейби, и он понимает, почему. Эти работы с их неукротимой злостью и ненавистью к себе вызывали одновременно восторг и крайнюю неловкость. «Клоун» называлась одна картина. «Шут», «Лежебока», «Лицедей». На каждой из них был изображен Джейби. Черная лоснящаяся кожа, выпученные пожелтевшие глаза. Он танцует, кривляется, скалится. Десна, розовая, как сырая рыба, ужасны и огромны. А на заднем плане из коричневатых и сероватых тонов, как на полотнах Гойи, выступают расплывчатые фигуры Джексона и его приятелей. Они дразнят его. Хлопают в ладоши, показывают на него пальцами, насмехаются над ним. Последняя картина в этой серии называется «И у макак бывают черные дни». На ней Джейби в лихой красной феске и кургузой курточке с эполетами без штанов прыгает на одной ноге в пустом амбаре. Он задерживается на этом этаже, не может оторваться от этих картин, он смаргивает. В горле стоит ком, и потом он медленно поднимается по последней лестнице. И вот он уже на самом верху. Здесь больше народу, и какое-то время он стоит у стены и наблюдает, как Джейби разговаривает с кураторами, со своим галеристом, смеясь и жестикулируя. Здесь главным образом висят картины из серии «Квак и жаб», и он переходит от одной к другой, не столько видя их, сколько вспоминая, как увидел впервые в студии Джейби, когда их новые отношения с Вильямом только начинались, ему казалось, будто он отращивает новые части тела, второе сердце, второй мозг, чтобы вместить избыток чувств, изумление перед своей жизнью. Он рассматривает одну из картин, когда Джейби наконец замечает его и подходит, и он крепко обнимает Джейби, поздравляет его. «Джейби, я так горжусь тобой». «Спасибо, Джуди», — говорит Джейби. «Я сам собой горжусь, черт побери», и добавляет уже без улыбки. «Хотел бы я, чтобы они были здесь». Он качает головой. «Я тоже», — говорит он с трудом. Некоторое время они молчат. Потом Джейби говорит «иди сюда» и тянет его в дальний угол зала. Они проходят мимо галериста, который машет Джейби, мимо последней партии коробок с картинами, которые как раз сейчас распаковывают, к стене, где с картин бережно снимают шкуру из пузырчатой пленки. Джейби останавливается, и когда картина освобождается от упаковки, он видит, что это портрет Вильяма. Портрет небольшой, 4×3 фута, горизонтально ориентированный. Это может быть самый фотографически точный портрет за многие годы. Богатые, плотные цвета, тонкие мазки, которые делают волосы Вильяма легкими, словно перышки. Вильям здесь такой, каким был незадолго до смерти. Наверное, сразу до или после съемок фильма «Танцовщики. Сцена», для которого он отрастил волосы длиннее обычного и покрасил их в более темный цвет. После, решает он, потому что на Вильяме свитер темно-зеленого цвета, как листья магнолии. Он купил ему этот свитер в Париже, когда приезжал его навестить. Он отступает на шаг, не отводя глаз. На картине Вильям сидит прямо, но голова его повернута направо, так что лицо видно почти в профиль. Он смотрит на кого-то или на что-то и улыбается. Он хорошо знает улыбки Вильяма и потому понимает, что в этот момент Вильям смотрит на что-то с любовью, что он счастлив. Почти все полотно занимают лицо и шея Вильяма, но хотя фон лишь слегка обозначен, он знает, что Вильям сидит за их столом. Это видно потому, как Джей Би расположил пятна света и тени на лице Вильяма. Ему кажется, что если позвать Вильяма, тот повернет голову и ответит. Ему кажется, что если протянуть руку и погладить полотно, он почувствует под пальцами волосы Вильяма, острия его ресниц. Он, конечно, не делает ничего подобного, только смотрит на Джей Би и встречает его грустную улыбку. «Они уже повесили табличку с названием», — говорит Джей Би, и он медленно подходит к стене за картиной и видит название. Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю «Грин-стрит», и чувствует, что не может больше дышать, что его сердце превращается во что-то холодное, перемолотое, как фарш, и сейчас первые куски упадут вниз, шлепнутся на пол у его ног. У него кружится голова. «Мне надо сесть», — говорит он, и Джей Би заводит его за угол, на другую сторону стены с портретом Вильяма, в небольшой тупик. Он присаживается на сложенные там ящики и опускает голову на руки, кладет руки на колени. «Прости», — говорит он с трудом, — «прости, Джей Би». «Это тебе», — негромко отвечает Джей Би. «Когда выставка закроется, Джуд, ты его заберешь». «Спасибо, Джей Би», — говорит он. Он заставляет себя встать, чувствуя, как внутри все сдвигается. «Надо поесть», — думает он. «Когда он последний раз ел? Кажется, завтракал, но не сегодня, а вчера». Он хватается за ящик, чтобы сохранить равновесие, чтобы остановить качку, которую ощущает головой и спиной. Это ощущение приходит к нему все чаще, как будто он уплывает. Состояние, близкое к блаженству. «Забери меня куда-нибудь». Слышит он голос внутри себя, но он не знает, к кому обращается, куда хочет попасть. «Забери меня! Забери меня!» Он думает это, обхватив себя руками, и тут вдруг Джей Би хватает его за плечи и целует в губы. Он уворачивается. «Ты что, охренел?» Он отшатывается, утирает губы тыльной стороной ладони. «Джуд, прости, я не хотел», — говорит Джей Би. «Ты просто выглядел таким несчастным». «И ты решил меня утешить?» — шипит он. Джей Би делает шаг вперед. «Не смей ко мне прикасаться, Джей Би!» На заднем плане он слышит болтовню установщиков, голоса галериста и кураторов. Он делает еще шаг, теперь к краю стены. «Сейчас упаду в обморок», — думает он, — но не падает. «Джуд!» — говорит Джей Би, лицо его меняется. «Джуд!» — но он отходит прочь. «Уйди от меня!» — говорит он. «Не трогай меня, отстань!» «Джуд», — говорит Джей Би, тихо идя за ним, — «ты плохо выглядишь. Дай я тебе помогу». Но он продолжает идти, стараясь оторваться от Джей Би. «Прости, Джуд, прости». Он видит, как группа людей, держась вместе, движется к другому концу зала. Эти люди не замечают ни его, ни Джей Би, как будто они не существуют. «Еще 20 ступенек до лифтов», — прикидывает он. «Еще 18, 16, 15, 14». Пол под ним вертится, словно юла, шатаясь вокруг оси. 10, 9, 8. «Джуд!» Джей Би не замолкает ни на минуту. «Дай я тебе помогу! Почему ты со мной не разговариваешь?» Он у лифта, бьет по кнопке ладонью, прислоняется к стене, молится о том, чтобы удержаться на ногах. «Уйди!» — шипит он на Джей Би. «Оставь меня в покое!» Приходит лифт, раскрываются двери. Он шагает вперед. Его походка изменилась. Левая нога по-прежнему ведущая, и он по-прежнему поднимает ее слишком высоко. Это осталось как раньше. Так получается из-за травмы. но он больше не подволакивает правую ногу, потому что его протезы хорошо подогнаны, гораздо лучше, чем были его настоящие ноги. Он чувствует, как ноги отрываются от пола, чувствует сложный, прекрасный хлопок. Сначала одна часть, потом другая. Но когда он устает, когда он расстроен, он возвращается к старой хромой походке, когда каждая нога опускается на землю плоско, неловко, и правая тянется по полу. Шагая в лифт, он забывает, что его ноги из стали и стеклопластика рассчитаны на более тонкие нюансы, чем этот плоский шаг, и спотыкается и падает. Он слышит крик «Джей Би, Джуд!», но он так слаб, что на мгновение видит лишь темноту и пустоту, а когда зрение возвращается к нему, обнаруживает, что люди услышали крик Джей Би и стайкой спешат к лифту. Он видит над собой лицо Джей Би, но он слишком устал, чтобы прочитать его выражение. «Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю», — думает он. И перед его глазами появляется картина, лицо Вильяма, улыбка Вильяма. Но Вильям смотрит не на него, а куда-то в сторону. Приходит мысль, а что если Вильям на картине высматривает его? Ему хочется встать справа от полотна, сесть в кресло, которое стоит в поле зрения Вильяма, навсегда остаться на картине. Вильям теперь вечный пленник этой односторонней беседы, и он тоже пленник, пленник жизни. Он представляет, как Вильям остается один на этой картине ночь за ночью в пустом музее, и все ждет и ждет, когда же он расскажет ему историю. «Прости меня, Вильям», — говорит он про себя. «Прости, что оставляю тебя здесь. Мне надо идти». «Джуд», — говорит Джей Би. Двери лифта открываются, Джей Би протягивает к нему руку, но он не обращает внимания на руку, поднимается на ноги, забивается в угол кабины, облокачивается о стену. Люди уже совсем близко. Все так быстро двигаются, настолько быстрее его. «Не трогай меня», — говорит он Джей Би уже спокойно. «Оставь меня, пожалуйста. Оставь меня в покое». «Джуд», — снова говорит Джей Би, — «прости меня». Он говорит что-то еще, но двери лифта закрываются, и он, наконец, остается один.